Глава первая. Найти себя в реальности и воображении. Коронавирусная пандемия и самоизоляция привели ко мне много необычных клиентов. Одним из них стал молодой айтишник Петр из сонного финского университетского городка. На карантине ему понизили зарплату, и он обратился ко мне, чтобы понять, как упрочить свое финансовое положение. Каждый раз, глядя на его заспанную физиономию в Zoom, я не мог удержаться от дружественного зевка, а в голове начинала звучать проникновенная песня из 1970-х. «Остроконечных ели ресницы над голубыми глазами озер». «Я тоже люблю иногда поспать днем», — сказал я Петру. «Но потом бывает трудновато проснуться. Помогает заварить крепкий сладкий чай и съесть бутерброд с чем-нибудь соленым. Не пробовали?» «Не-а», — апатично откликнулся Петр. «Жаль, что у нас социальная дистанция 2000 километров. Я бы вас угостил. А что могло бы вас разбудить? Поцелуй принцессы?» «Не знаю». Петр поднял ресницы, и мне показалось, что с них осыпается рыхлый весенний снег. «Я прочитал весь список литературы об успехе, который мне посоветовал предыдущий коуч, но все еще не понимаю, как мог бы упрочить свое финансовое положение». «Петр, вам 25. Вы точно не хотите приключений, развлечений, перемен, новых мест, а хотите упрочить свое финансовое положение?» Петр слегка пожал плечами. «Не знаю, не пробовал. Но если у меня будет больше денег, то будет проще». «Отлично. На что вы их будете тратить?» Петр тяжело вздохнул. Видно было, что тратить он не собирается. «Ну хорошо», — предположил я. «Допустим, карантин закончится, и вы махнете в Германию, где платят больше. Что думаете?» «Там будет новое начальство с непонятными требованиями. Там немецкий, который я знаю, но на котором стесняюсь разговаривать. И с жильем неизвестно что. Да и вообще, кому я там нужен?» «Если вы найдете работу, будете нужны работодателю. А если влюбитесь, будете нужны своей девушке». «Ну, девушка-то у меня есть», — сказал Петр без особого энтузиазма. «Она уже ко мне привыкла. А новая начнет пилить, почему я не зарабатываю». «Понятно», — задумался я. «Петр, мне кажется, с вами все очень серьезно». «Очень». «Правда? Вы действительно так думаете?» Мой собеседник на секундочку проснулся. «Правда. Вы заблудились в тумане». Петр поморгал глазами, несколько секунд соображая, шучу я или нет. Пришлось улыбнуться. «Вы, как ежик из мультфильма, бродите со своим узелком, а в нем книги о достижении успеха в бизнесе, три языка и красный диплом. А куда вы бредете, где вы находитесь сейчас и кто вы сами, не знаете. Кстати, не помните, чем там кончилось у ежика? Кажется, он упал в какую-то реку». «Иногда ко мне на консультации приходят похожие на Петра молодые люди, зачарованные принцы и принцессы. Некоторые из них более активные, подолгу ищут себя, берутся то за одно, то за другое, колеблются и сомневаются. Другие просто плывут по течению, время от времени задаваясь вопросами. Дизайн, кажется, не мое, но как узнать, что действительно мое? Как ощутить реальность и себя в ней? Как ущипнуть себя и проснуться, начать жить по-настоящему?» Слова «найти себя» в их случае имеют прямой и буквальный смысл. Понять, что мне нужно, найти свое место в жизни. Что мешает Петру найти себя? Первое — высокий уровень критичности. Петр в первую очередь думает о том, что может пойти не так. При мысли о переезде, смене работы, любых других шагах ему сразу приходят в голову невозможности, а потенциальные проблемы. Заняться боксом — разобьют нос. Познакомиться с новой девушкой — старая хотя бы привычно раздражает, а новая будет еще хуже, это уж точно. Позитивной внутренней мотивации не возникает, только как бы чего не вышло. Лучше уж не шевелиться, тут хотя бы все уже знакомое, обжитое, но при этом и совсем успокоиться не получается из-за той же самой критичности. Работа хорошая рядом не видна, девушка не слишком устраивает. Второе. Много чужих надо. Первые 20 с лишним лет жизнь Петра была подчинена достижению понятных, не им поставленных целей. Он учился в школе, вместе с родителями переехал в Финляндию, поступил в университет, выучился, остался там же работать айтишником. Для этого не нужно было ничего решать, делать выбор. Теперь дорожка родительских «надо» закончилась. Оставить себе цели самостоятельно Петр пока не очень-то умеет. Он пытается делать это, используя книги про успех в бизнесе, но помогают они плохо. О похожем опыте очень выразительно говорила другая молодая клиентка — Лиза. «Меня родители заинвестировали до того, что я, кроме как учиться, ни на что больше не гожусь». Конечно, это были ее субъективные ощущения на тот момент. Третье — отсутствие своих «хочу». Собственные желания Петра не настолько сильны, чтобы перебить его опасения. Почему-то принято считать, что желание — некая данность, и надо лишь научиться упорству в достижении целей. На самом деле, во многих случаях проблема именно в том, что человек не умеет представлять себе желаемое, хотеть в красках и деталях. Желания Петра слишком абстрактные и сухие — упрочить финансовое положение. Они не связаны с его внутренним миром, эмоциями, состояниями. У Петра нет никаких ярких картинок, которые бы его увлекали. Это отсутствие ясных желаний и есть тот туман, который окутывает Петра и мешает ему ориентироваться. Четвертое. Слишком слабая импульсивность. Обычно порицают сильную импульсивность, заставляющую людей принимать решения с кондачка. Ей противопоставляют рациональность, способность анализировать, взвесить, 7 раз отмерить. Но далеко не всегда слабая импульсивность сама по себе означает умение принимать решения. Взвешивать и отмерять можно по-разному. И очень часто это означает колебаться, задумываться, тормозить и ходить по кругу. Ведь сколько ни взвешивай, будущее все равно нам не вполне известно. Неопределенность и риск остаются. Петру не хватает умения закончить процесс обдумывания и принять решение. Ему для этого всегда не хватает данных. Пятое. Защитные привычки. Как-то я сказал другому моему клиенту, который очень хотел пойти на повышение, но не решался для этого переехать в другой город, «Вам очень важно, чтобы носки с утра можно было легко найти. Ради этого вы готовы пожертвовать карьерой». Привычные мелочи создают ощущение безопасности. Смешно, но именно от них труднее всего отказаться. Своей конкретностью они успокаивают, и лишиться их тяжело. У Петра тоже есть защитные привычки, и внутри, на уровне эмоций, у него нет никаких причин менять этот набор приятных мелочей на что-то другое. Что именно, слушай пункт первый. Явно будет хуже, чем то, что есть сейчас. Чувства подсказывают ему, что новое всегда хуже старого, и никакие выдуманные цели не в силах эти чувства перебороть. Новые, другие чувства могли бы, но их нет. Слушай пункт третий. Мне очень нравится идея, что в последние 50 лет люди получили гораздо больше свободы, чем когда бы то ни было в истории. В традиционном обществе человеку не требовалось так много размышлять о том, кто он такой и для чего нужен в этом мире. Работали простые рецепты типа «где родился, там и пригодился», «остепенись и женись» и прочее. Сын сапожника становился сапожником, юноша из семьи Бахов — музыкантом, судьба женщины и подавно была предопределена. Преодолеть инерцию, выйти за пределы своего социального круга решались немногие, и только те, у кого на самом деле хватало для этого желания и темперамента. А вот в наше время заниматься самоопределением приходится почти каждому. И для одних эта задача оказывается более сложной, чем для других. В этом первом кризисе взрослой жизни, который может случиться и в 20 лет, и ближе к 30 годам, нужны инструменты, позволяющие дотянуться до себя. «Петр, сколько вы сейчас зарабатываете?» — спросил я. $800. А сколько хотите зарабатывать?» «Ну, 1200». «Тяжело. Слишком скромный клиент. Нет, бизнес-книжки вам не помогут. Они все о том, как стать миллионером». «Хочется же реальные и достижимые цели ставить», — рассудительно возразил Петр. «Миллион — это иллюзия». «А 500 000? А 10 000? Где кончается иллюзия и начинается достижимая реальность?» Петр задумался. Мне кажется, тут дело в чувствах, которые вы испытываете по поводу этой суммы, продолжал я. Предположим, вы составляете конкретный достижимый план и через пару лет начинаете зарабатывать 2000 евро в месяц. Вопрос, будет ли вас это радовать? По-моему, получив вы сейчас столько денег, радости у вас не прибавится. Вы будете думать, а что, если это иллюзия? А что будет, если меня уволят? Нет, сначала я обрадуюсь. Но невозможно же постоянно радоваться в реальной жизни. О да, подхватил я. Реальная жизнь не сахар. В ней невозможно все время радоваться. Девушка будет пилить. В Германии вы никому не нужны. Воображение у вас хорошее, но все образы про тревоги и вздохи. И лицо ваше вдруг становится как у человека лет на 15 старше. А это ведь тоже иллюзии, только не радужные, а грустные. Чем одни лучше других? А можно вообще без иллюзий? Без иллюзий можно. Без желаний нельзя. Мечта — желание, но конкретное, в картинках и с деталями. Иллюзию мы путаем с реальностью, а мечта нас ни к чему не обязывает. Мечта — игра, вроде квеста. Предположим, что мы сделали игру «Ёжик в тумане» компьютерную. Давайте нащупывать ключи, искать возможные выходы, перебирать их все. Что у вас в узелке, кроме красного диплома? Допустим, у вас есть ковер-самолет. Куда летим? В Берлин. Отличный город. Да, там все время движ. У меня в Берлине один знакомый есть, видеопоэт. Я поражаюсь, он вообще на халяву живет. С утра встает и такой, куда бы пойти потусоваться? Проект какой-то, он сразу нужных людей находит. Каждый вечер идет в клуб. Кто-нибудь ему звонит и говорит, пошли. А вы бы сколько раз в неделю в клуб ходили? 3 раза. 3 раз мне хватит. Так. А вот красивая девушка перед вами. Говорит по-немецки. Что вы делаете? Как себя ведете? Не забываем про волшебную палочку. Я начинаю петь. Говорю я по-немецки не очень, но петь — это прикольно. Я люблю немецкие группы разные, и забавно, когда иностранец знает хиты и пытается их воспроизвести. Вот видите? Вы так вжились в образ, что вам стало не так уж и важно, что эта девушка сделает, поцелует она вас или покрутит пальцем у виска. Вам стало интересно. Вы отключили эту тяжесть, которая мешает сделать первый шаг. А если бы вы волшебную палочку не взяли? Остались бы в привычном образе. Дескать, я скромняга, не очень много зарабатывающий финно-русский парень. Мысленный эксперимент не состоялся бы. Петр немедленно сделал скучное лицо. Ну, границы закрыты, карантин. В Германию меня не пустят. Вам сейчас и не надо в настоящую Германию, сказал я. Вам нужно сначала потренироваться с ковром-самолетом и волшебной палочкой. Сейчас вам удалось взлететь 5 метров, но вы чересчур быстро приземлились. Game over. В следующий раз попробуйте продержаться дольше. Понимаете? Техника квеста. Техника квеста, которую я предложил Петру, лучше всего помогает дотянуться до себя, увидеть себя в иных обстоятельствах. Она особенно полезна, если окружающая реальность кажется вам, как Петру, призрачной и тусклой, ненастоящей. Да и вы сами представляете себя недостаточно реальным и не понимаете, куда плыть. Квесты обычно очень подробны, предметны. Вы воображаете вокруг себя желанный мир, который далек от привычного, и наполняете его множеством деталей. Неважно, какое отношение они имеют к действительности, об этом совершенно не следует думать. Например, если вы представляете себе маленький европейский городок, в нем будут и черепичные крыши, и овощи на рынке, и белобрысые дети, сидящие в коляске, и капли дождя на фонарном столбе. Каждая маленькая деталь, которая придет вам в голову, мысленно перемещает вас в желанные обстоятельства и немного меняет вашу собственную мотивацию. Как это работает? Конкретное мышление, в отличие от абстрактного, напрямую влияет на наши аффекты, чувства, переживания. Например, при потере обоняния его можно восстановить, воображая запахи, а при инсультах и травмах позвоночника, если нервные пути повреждены не окончательно, врачи предлагают больному для начала представить себе, что он шевелит пальцами пораженной конечности. Воображение работает на реальность. Мечтать не только не вредно, но и очень полезно. Мы не должны думать о том, как воплотить этот квест в реальность. Нам важно пробудить чувства, мотивацию, вкус к жизни, нащупать и понять, какая именно жизнь в ее конкретных подробностях нам больше всего по душе. Мы не то что осознаем или, наоборот, не понимаем. Мы чувствуем, чего нам хочется. Мы уходим от абстракции вроде «надо уехать в Германию и выучить язык», а сразу перемещаем себя в мир, который нам по душе, и немедленно получаем отклик, порцию удовольствия. Парадоксально, что воображаемая Германия может ощущаться реальнее, чем настоящая Финляндия вокруг. Если вам трудно сразу представить себе мир, который бы вам понравился, пробуйте мысленно помещать себя в разные картинки и примерять разные роли. Кем бы вы могли быть, кроме самого себя? Поворачивайте голову. Как живут другие люди вокруг вас? Что из их мира кажется вам волнующим, интересным, любопытным, аппетитным, странным, непривычным? Представьте себе, что вы та женщина, которая по утрам выгуливает 5 больших собак. Или хозяин того маленького бара в подвальчике. Когда мы обжили наш воображаемый мир, мы можем понемногу вводить его элементы в собственную жизнь. Прежде всего, мелочи и детали. В реальности невозможно сразу уехать в Германию, преодолеть языковой барьер, стать менее застенчивым и тусоваться. Но можно чаще слушать песни на немецком, пробовать знакомиться в приложениях на этом языке, поболеть за Баварию и так далее. Иными словами, если в вашем мире пахнет апельсином, съешьте его прямо сейчас и не думайте о том, воплотится ли в жизнь остальная часть фантазии. Вы можете предлагать себе просто куда-то двигаться, в любом направлении, даже в нескольких сразу, совершать поступки разного масштаба, планировать их и не бояться, не переспрашивать себя 1000 раз «зачем?», просто действовать ради действия. Таким образом вы смягчаете дефицит импульсивности. Попробуйте начать с мелочи. Заказать непривычное блюдо в столовой, пойти на работу другой дорогой. Постепенно вы начинаете замечать в себе новые, связанные с вашей мечтой желания, которых раньше не было. Вы создали в своем уме заповедную территорию, которая живет по законам ваших желаний, и эти законы начинают влиять на другие стороны вашей жизни. Вы готовы к новому, чему-то учиться, действовать не так, как раньше. Куда это вас приведет? Пытаясь понемногу переносить в реальность элементы вашей мечты, вы чувствуете, что приобретаете новые качества. В вас уже чуть больше легкости, готовности к новому, вы становитесь более острым и менее пресным. Видя вокруг больше возможностей, а не только препятствия, вы меняете ограничительное поведение на разрешительное, а значит, более активно и изобретательно ищете свой путь, лучше понимаете, где именно вам следует его искать. Страны вашей мечты не существует. Даже если вы воображаете себе жизнь в Германии, это не реальная Германия, а Германия ваших фантазий. Но теперь вы знаете, какие детали, вещи, аспекты, явления вы хотели бы обнаружить в реальной жизни. И так или иначе, вы будете их искать и найдете. Хочу подчеркнуть, что с иронией отношусь к магическому мышлению. Некоторые коучи утверждают, представьте себе свою мечту, и она сбудется. Это большой обман, за которым следует разочарование. Я говорю другое. Вообразите место, в которое хотите попасть, и у вас появится мотивация искать похожие места в реальности. Вообразите себя таким, каким вы хотите быть, и вы найдете в себе силы приобрести часть желаемых качеств. Что мы тренируем, используя технику квеста? Первое — спонтанность и гибкость. Есть детская игра. Вы поедете на бал? В ней нужно быстро отвечать на вопросы, избегая в ответах слов «да», «нет», «белое» и «черное». В воображении мы делаем примерно то же самое. Спрашиваем себя, а что будет дальше? И быстро представляем себе весь возможный сценарий, не пытаясь оценить, насколько он вероятен. Этот навык пригодится и в реальной жизни. Второе. Отказ от привычной критики. Мечтая, старайтесь отслеживать привычные критические мысли. Ну, 10 тысяч мне не заплатят, а вот 1200. Критические мысли не ближе к реальности, чем мечты. Это просто другой вид воображения, который дан нам для того, чтобы мы действовали осторожнее. Но сейчас наша цель не уклоняться от активных действий, а пробуждать желание действовать. Для этого надо сменить угол наклона воображения. Третье. Перевоплощение. Поэт и журналист Дмитрий Быков говорил в одном интервью, что раньше был не очень легок на подъем, а летать приходилось много. Чтобы преодолеть лень и инертность, он повторял про себя: «Мы — журналисты, веселые авантюристы», и входил в эту роль, которая со временем стала его второй натурой. А какая роль нравится вам? Что может помочь вам вжиться в нее? Все это — кухня воображения, в которой мы готовим блюда для реальности. Прошло 4 месяца, и однажды я увидел комментарий Петра к одному из моих постов. Мне стало любопытно, как он сейчас поживает, и я зашел к нему на страничку. Конечно, социальные сети сами по себе большая иллюзия, но и они в какой-то степени отражают то, чем человек занят, и что хотел бы сказать миру о себе. Страничка Петра оказалась нескучной. Фото с курсов по астрономии с восторженным описанием происходящего, видео немецкого стендапера. Я ору, как же это смешно! Размышления о коллективном иммунитете. Петр принял участие в испытаниях вакцины против коронавируса. Вопрос френдам: кто пробовал сплав по реке на надувных женщинах? Дочитав до этого места, я подумал: эх, молодежь, и уже хотел со спокойной душой закрыть страничку, как вдруг, приглядевшись к аватарке Петра, заметил, что на ней не его фотография, а кадр из того самого мультфильма. Может, это и случайность, но мне она очень польстила. Итоги главы. Ваши вопросы. Как узнать, что по-настоящему мое? Как ощутить реальность и себя в ней? Как ущипнуть себя и проснуться, начать жить по-настоящему? Как понять, что мне нужно, найти свое место в жизни? Что вам мешает? Высокий уровень критичности, много чужих «надо», отсутствие своих «хочу», слишком слабая импульсивность, защитные привычки. Что делать? Техника квеста. Вы воображаете вокруг себя желанный мир, который далек от привычного, и наполняете его множеством подробностей. Каждая маленькая деталь, которая придет вам в голову, мысленно перемещает вас в желанные обстоятельства и немного меняет вашу собственную мотивацию. Не думайте о том, как воплотить этот квест в реальность. Важно пробудить чувства, мотивацию, вкус к жизни, нащупать и понять, какая именно жизнь с ее конкретными деталями вам больше всего по душе. Затем вы переносите детали воображаемого мира в реальность и понемногу пробуете войти в новую роль, от которой получаете удовольствие. Что мы тренируем с помощью этой техники? Спонтанность и гибкость, отказ от привычной критики, перевоплощение.